Ждите. Кто звонил? Гринбек из винного магазина Гринбека. Его снова ограбили. Просят срочно приехать. Что? Ага. Это что-то новое. Ага. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц. Ну, а за что же он платит деньги китайцу Джо, если тот его не защищает? Вот именно. А почему теперь такая спешка? Ну, поезжай-ка да посмотри, в чем там дело. Сейчас. Но на участке никого нет. Придется себе присмотреть, пока я не вернусь. Нет, так не годится. Я умираю с голоду, а тут еще сидеть и ждать. Я пойду возьму показания. Как же ты возьмешь показания? Точно за 3 минуты Нед рассказал начальнику, как полицейский производит первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпученным глазам начальника, Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга. Хватит! Хватит! Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показаний? Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении? Да! Есть! Ну вот,